Так было принято самое простое и, по-видимому, наиболее эффективное решение, стоявшее перед инками проблемы. Они перенесли принцип арифметического объединения воинов на все население своей империи. Все общины, все крупные и малые селения, все царства и народы, вошедшие в состав Тауан-Чинсую, были поделены на десятки, полусотни и так далее, но не отдельных жителей, а дворов-общинников. Таким образом, все царство было разделено на своеобразные гражданские отряды и соединения, каждая из которых имела своего начальника. 5, 10 и 50 дворов сами избирали своего камайока. Но на этом демократия кончалась, ибо над 100 и более дворами стояли уже наследственные правители, кураки или цари. Введение этого нового деления населения не означало ликвидацию традиционных форм объединения людей — общины, селения, провинции, царства. Нельзя не признать, что это было выдающееся изобретение, вызывающее изумление смелостью и поразительной раскованностью мысли, опиравшейся на реальные требования истории. Но одновременно в нем было нечто ужасающе бездушное, до краев заполненное одним лишь холодным расчетом. Лишенное всего гуманного, это искусственное административно-бюрократическое построение было плодом утилитаризма инков-прагматиков. Трудно поверить, что такое могло произойти в ранний период зарождения классового государства. Но не поверить в это нельзя, ибо мы имеем дело с реальным фактом. Однако это было не единственное искусственное деление, которое инки применили ради удобства управления своим государством. Мы знаем, что сама природа поделила Тауан-Чинсую на верхние и нижние районы. А человек лишь воспользовался этим, чтобы придать такому делению социальную и религиозную окраску. Ведь чем выше, тем ближе к небу и богам. Но та же природа, сама наша планета, подсказала еще одну административную идею, которой с успехом воспользовались инки. Она нашла свое воплощение в словосочетании «четыре стороны света», что не было для инков пустым звуком, чисто словесным образом, за которым стояло лишь тщеславие. Инки действительно разделили свое царство на 4 суйю, стороны света, которые и были самыми крупными административными единицами их государства. Они, в принципе, хотя и не с абсолютной точностью, соответствовали сторонам света. Но для жителей Тауан-Чинсую царство инков было всем реально обозримым миром, центром которого являлся Куско. На востоке от Куско находился район Анти-Суйю, название которому дали Анды. На западе лежала Кунтин-Суйю, границей которого являлось Тихоокеанское побережье. Происхождение этого названия не совсем ясно. Крупнейший знаток индейцев Кичуа Луис Валькарсель дает ему предположительный перевод «вулканический район». Северный район назывался Кинчайсую.